Уильям Тен, девушка с сомнительным прошлым и Джордж. «Но вы же знаете Джорджа. Только что в комнате не было ничего, утверждает он, кроме него самого, его ТВ, его видеомагнитофона и венецианского окна, из которого видно полгорода. А уже через мгновение появилась красивая рыжеволосая девушка в чем-то вроде блестящего красного комбинезона. Она парила в воздухе у него над головой. Не на самом деле парила, не плавала, а типа лежала, раскинув ноги и глядела на него вниз. Ну, вы же знаете Джорджа». «Она издавала мелодичные звуки, — говорит Джордж, — или, может быть, что-то еще издавало эти звуки, словно маленький синтезатор, которого одолела икота. А потом девушка исчезла». Джордж говорит, около 3 секунд все было спокойно, только он сам, его ТВ, его видеомагнитофон, потом снова икота, икота, и вот уже она сидит на кушетке рядом с ним, в красном переливчатом комбинезоне и с умопомрачительно длинными ногами. Думаете, он растерялся? Считаете, поди, что если девушка таким вот образом возникнет в вашей комнате, у вас язык должен присохнуть к гортани? Но вы же знаете Джорджа. Может, немного джина и самую малость вермута? Девушка удивленно вытаращила на него глаза, открыла рот и кивнула. «Оливок у меня нет», — продолжал Джордж, вставая. «Зато есть такой классный зеленый лук. Тебе понравится». Девушка снова кивнула и потерла что-то у себя на груди. «Между прочим, очень симпатичной груди», — говорит Джордж. «Ты очень добр», — сказала она. «По правде говоря, я этого не ожидала. Ты очень-очень добр». «Почему бы и нет?» — сказал Джордж. Смешивая у бара выпивку, он внимательно разглядел гостью. Она все еще таращилась на него. Большие карие глаза и очень симпатичная грудь. «Красный комбинезон на самом деле вовсе не был комбинезоном», — заметил он. «Да и цвет он был не красного», — говорит Джордж. «А что-то наподобие красного, если вы понимаете, что он имел в виду. Я — нет». Джордж говорит, все это напоминало розоватый туман, который подрагивал над выступающими частями ее соблазнительного тела. И в этом тумане через каждую пару дюймов неожиданно то возникали, то исчезали крошечные розовые шишечки. Никаких застежек он не заметил. «Джордж Райс?» — спросила девушка неуверенно. Голос у нее тоже приятный, глубокий, с придыханием, то, что называют грудным. «Ты Джордж Райс?» «Точно. Ты нажала на правильную кнопку», — ответил Джордж. «Тебе нужен Джордж Райс, малышка, и вот он перед тобой, Джордж Райс, собственной персоной». Он поставил поднос со стаканами на свой навороченный столик, или как там у него эта штука называется, рядом с кушеткой. Видеомагнитофон все это время прокручивал через телевизор Касабланку, но он его выключил. Девушка взяла свой стакан, сделала глоток, скорчила гримасу и кивнула. Хлебнула еще раз и снова кивнула. «Я Антуанетта Данелли. Это какой год? 1994-й? 1995-й? «Пока еще 94-й, ответил Джордж. Теперь он разглядел ее как следует. Бесспорно, девушка была хороша чертовски. «Ты путешествуешь во времени, я правильно понимаю?» «Первый раз, самый первый». «А ты что ли изобретатель путешествий во времени?» «Одна из них», — ответила девушка. Она опустила стакан и некоторое время пристально разглядывала стекло, поворачивая то так, то эдак. Потом слегка вздрогнула, сделала долгий выдох и повернулась к Джорджу. Она сидела, твердо упираясь ногами в пол, не так, как обычная девушка сидела бы на кушетке, вся изогнувшись. «Ну, вы понимаете, о чем я!» «Нас 5, — объяснила она. «Я самая молодая, самая здоровая, самая уравновешенная. И у меня есть очень веская причина, чтобы отправиться в первую логически обоснованную область, которую мы себе наметили в это время и это место». «Веская причина?» Джордж поболтал в стакане его содержимое, вы знаете, как он это делает, с задумчивым, даже немного сердитым видом. Но как бы он при этом ни выглядел, ощущение было такое, говорит он, словно в груди у него была дыра, и он дышит через нее. «Я что ли?» Девушка подошла к венецианскому окну и поглядела вниз с высоты что-то около 20 этажей. Похлопала по стеклу и даже царапнула его ногтем. «Стекло?» «Оно самое», — ответил Джордж. «Стекло». Он хотел отпить немного джина, но почувствовал, что не может глотать. «Это причина я?» смысле, я — это причина?» Она вернулась к кушетке и уселась на нее. Обхватила руками колени, подтянула их к животу и принялась покачиваться туда и обратно, как самая обыкновенная девушка. «Да, меня всегда разбирало любопытство. Каким ты был в молодости? Что ты сейчас смотрел по телевизору? Выпуск новостей? Разве цветной телевизор еще не изобрели?» «Конечно, изобрели, он и есть цветной. Никаких выпусков по ТВ я не смотрю. Это было кино. «Касабланка». Оно черно-белое, фильм 30-40-х годов. Мне не нравится новый цветной вариант». «Но почему я? Что я такого сделал? В смысле, сделаю? Ох, черт, как сказать-то? Где там это твое время? Что такого особенного обо мне известно? Почему я? Да, почему я?» Она укоризненно покачала головой. «Не надо столько вопросов. Пожалуйста, будь хорошим. У меня мало времени до того, как спирилекс упадет. И кожедром пока еще очень слабый. Мне нужно многое увидеть и о многом расспросить, а я должна все это время измерять хронаты в этой комнате. Так что будь хорошим. Пожалуйста, постарайся не быть эгоистом. Сдержи свое любопытство». Джордж поглядел на Антуанетту, на эту Антуанетту Данелли. Что, черт возьми, она себе воображает? «Однако», — подумал он, — «однако, у нее такое восхитительное тело, и, по всей видимости, она располагает интересной информацией о нем. Лучше быть послушным. Потом, может быть...» «Постараюсь», — сказал Джордж, раскидывая руки в широком жесте, как бы подчеркивающем его искренность. «Постараюсь не быть эгоистом и сдерживать свое любопытство. Это будет трудно, но я постараюсь. А вообще-то вопросы мне позволено задавать? Типа, откуда ты, из далекого будущего?» Она кивнула. «Столетие. Почти. Нам казалось, столетия достаточно, чтобы избежать всяких сложностей. Ну, ты понимаешь. И в то же время это выглядит как самое настоящее путешествие в прошлое». «Выглядит в глазах кого?» «Ох, института, ясное дело. И других людей в этом роде. Но, конечно, еще одной причиной был ты. Для меня, по крайней мере». «Конечно». Итак, они снова вернулись к Джорджу. «Но разве он не обещал сдерживать свое любопытство? Вот дерьмо! Он с трудом сдержал желание послать ее куда подальше и измерять свои хронаты хотя бы». И потом его словно ударило. Дерьмовое дерьмо! Она разыскивала именно его, никого другого. С ее точки зрения в Джордже было что-то очень-очень особенное. Быть таким знаменитым и не знать, по какой причине. Быть настолько знаменитым, что первая же путешественница во времени к нему, как только у нее возникла такая возможность. Значит, это что-то из ряда вон уровня Моисея, Шекспира, Эйнштейна, а может, еще более выдающиеся. Его автограф. Что может быть ценнее? Открытка, которую он только что накорябал Лоне Сант'Анджело, отдыхающему в Швеции, на каком-нибудь будущем Сотбе за нее могли дать бешеные деньги. А сведения о том, где он собирался этим вечером пообедать, могли стать информацией, за которую через столетие его биограф снимет с себя последние штаны. Если уж на то пошло, он и сам отдал бы последние штаны, чтобы понять. Оказывается, он способен сделать что-то такое, что и спустя столетия, уже после его смерти, будет вызывать интерес всего мира. Что это? Что? Он должен выяснить. И Антуанетта Данелли – ключ к этой загадке. Ему чертовски повезло. «Она, в конце концов, всего-навсего девушка», – говорит Джордж. «Ну, вы понимаете, заведи разговор о том, о другом, и когда коснешься правильной темы, она не сможет не среагировать». «Так, с чего начать?» Он подошел к книжному шкафу и взял с верхней полки свою флейту, говоря, как бы, между прочим: «Значит, ты с конца 21-го столетия. Должно быть, там очень здорово жить». «Вовсе нет», — она засмеялась. «Для нас наше время все равно, что для вас ваше. За исключением разве что...» «Ну, лучше мне не вдаваться в подробности. Как бы то ни было, большая часть того, что важно для нас, зародилась еще в вашем периоде. Ну, знаешь, компьютерная сеть, выкуп контрольного пакета акций за счет кредита, перестройка генов и прочее в том же духе». «О, конечно, конечно. Он сдул пыль с флейты, поднес ее к губам и сыграл пару тактов из зеленых рукавов. «Ну, а как тебе это?» И стал наигрывать что-то роковое. «Помните ту, которую они с Лестером Питштейном написали и пытались продать года 4 назад?» Играя, он время от времени поглядывал на нее. Собственно говоря, сейчас это было проще простого. Она встала с кушетки, подошла к книжному шкафу и стояла теперь рядом с Джорджем. Складывалось впечатление, что ее гораздо больше заинтересовали книги, чем его игра. «Это недавнее?» — спросила она наугад, вытянув с полки триллер и открыв его на странице с именем автора. «Он по-прежнему пишет только крутые детективы?» Джордж отложил флейту и налил себе снова. Ему уже стало ясно, что она не слишком привыкла к спиртному. Выпила всего-то ничего и вот уже разрумянилась. Поверьте, в таких делах Джордж разбирается. «Я как-то тоже начинал писать триллер», — сказал он, все еще надеясь выгрести на правильную тему. «Хочешь посмотреть первую главу?» «Ну, а где у тебя туалет?» Она закрыла за собой дверь. Джордж сел и всерьез задумался. Очевидно, это не музыка и не литература. Он знаменит в какой-то другой сфере, но какой? Ну, возможностей хватало. Деньги? Может, он стал одним из величайших мультимиллионеров всех времен? Может, стоит завести разговор об акциях и бонах? Конечно, только спокойно, спокойно. Эй, разве не странно, что акции предприятий общественного пользования сегодня пользуются таким спросом? Или «Как ты относишься к 4-летним облигациям, детка?» Чушь. Нет, рассуждая логически, нужно искать то, с чем он действительно экспериментировал, в чем на самом деле был хорош. Тем временем он подлил ей еще побольше. Взял зеленый лук и достал из холодильника, что подвернулось. Ну, вы знаете, тарелку острой салями, немного жгучих перчиков, в этом роде. И все расставил рядом с ее стаканом. Снова включил Касабланку, а вдруг, чем черт не шутит, и тут же выключил видео. Это была сцена в аэропорту с Конрадом Фейтом и Клордом Рейнольдсом, не говоря уже о Бергман и Боге. «В этой сцене все построено на самоотречении», — говорит Джордж. «Настроение самоотречения — это тупик, как ему кажется». Вернувшись, она увидела салями и сморщила губки. «Я думала, вы против таких вещей. Здесь же полным-полно этого, как его, флогистона, да?» Она откусила кусочек. «Однако вкусно». Джордж обрадовался, когда она запила колбасу хорошим глотком джина с вермутом. «Флогистон? О чем это ты?» «Хлорикол, флогистерон, что-то в этом роде. Ну, у вас есть еще распространенный такой предрассудок, что если эта штука есть в еде, то рано умрешь». «Ха, холестерин! Нет, меня это не волнует. По крайней мере, в моем возрасте. Попробуй перчики, они тоже вкусные». И пока она пробовала перцы, он продолжал зондаж на предмет того, какой из интересов сделал его знаменитым. Их было немало. Единственное, что, казалось бы, заинтересовало ее, это пара шуточных стихотворений, которые он написал для юмористического журнала еще в колледже. Однако очень быстро выяснилось, что дело вовсе не в стихах. Ее внимание привлекла выполненная карандашом и чернилами карикатура на Джорджа на странице со стихами. Антуанетта разглядывала ее, поворачивая то так, то эдак, и выглядела очарованной. «Это не я рисовал», — пояснил Джордж. «Кто-то, не помню имени, случайно забрел в офис. По-твоему, хорошо сделано?» «Не особенно. Просто сходство очень заметно». «Сходство? Ты имеешь в виду между мной тогда и мной сейчас?» «Нет, между тобой тогда и им потом. Им в твоем возрасте». «Им? О ком ты?» «О твоем отце. В возрасте 20 лет вы очень похожи». «Ты видела фотографию моего отца?» «Конечно. А фотографии матери у тебя нет?» «Не может быть, чтобы ты не хранил фотографию матери». Ее глаза засверкали. И это только отчасти относилось действием... объяснялось действием джина. Она как будто нормально отнеслась к джину, но у Джорджа возникло отчетливое ощущение, что этот напиток для нее непривычен. Слишком быстро она пила, будто не зная, к каким последствиям это может привести. «Ну, все к лучшему». Он достал фотографию матери. Антуанетта Данелли чуть не вырвала ее у него из рук. «Никогда не видела такой!» – взвизгнула она. «Ох, как чудесно, как неожиданно!» Вот тогда-то, говорит Джордж, перед ним что-то забрезжило. Причем тут его родители? Ну, если человек очень знаменит, не может быть не написано множество его биографий. Там есть и главы о родителях, их портреты. Ну, вы понимаете, всякие интересные материалы о его, так сказать, истоках. Она все еще мурлыкала над фотографией его матери. А ведь это было, говорит Джордж, самое обычное студийное фото. Он слушал ее охи и ахи, ну, как это обычно делают девушки, когда их что-то приводит в восторг. И потом внезапно она кое-что сказала. Он даже ушам своим не поверил. «Подумать только, мой предок!» – пролепетала она. «Мой собственный предок!» «Твой что?» «Мой предок! Моя прапрабабушка!» Джордж говорит, что услышанное подействовало на него сильнее, чем джин на нее. Говорит, он стал весь какой-то ватный. «Твой предок?» – выдавил он из себя спустя какое-то время. «Значит, я...» «Мой прапрадед, точно!» «Как поживаешь, прапрадедушка?» С торжественно-комичным выражением лица они обменялись рукопожатием. Джордж говорит, рука у него была как тряпочная. «Именно поэтому тебе захотелось на меня посмотреть?» – спросил он. Этот вопрос, казалось, слегка вывел ее из душевного равновесия. «Главным образом», – ответила она. Подумала секунду-другую и состроила гримасу. «Отчасти». Естественно, Джордж принялся еще внимательнее разглядывать ее. Вроде бы присутствовал некоторое фамильное сходство, но кто знает, может, ему это только кажется. С другой стороны, в семье не было рыжеволосых. По крайней мере, он никого не мог припомнить. А у Антуанетты Данелли волосы были ярко-рыжие, пламенеющие, почти оранжевые. Ну, может, ему предстоит жениться на какой-нибудь рыженькой или его сыну или внуку. А он ведь уже почти решил ее... «Ну, это самое! Свою собственную праправнучку! С ума сойти!» И потом у него мелькнула мысль, а почему, собственно, с ума сойти? Во-первых, кто узнает? Во-вторых, можно ли это считать кровосмешением? Она ему гораздо более дальняя родственница, чем, скажем, троюродная сестра, а никому не запрещается заниматься любовью с троюродной сестрой. «Какая редчайшая возможность!» Шанс заняться любовью не с ней, со следующим столетием. Кому, скажите, когда-нибудь выпадала такая удача? Он снова подлил ей и сам хлебнул немного, просто чтобы и дальше продолжать видеть все в правильном свете. Опять же, ему необходимо выудить у нее кое-какую информацию. И он знал, что сможет. Если ему удастся раскрепостить ее настолько, чтобы затащить в постель, 9 шансов из 10, что она выложит ему все, что его интересует. Нигде язык не развязывается так хорошо, как в койке после того. Ну, вы знаете Джорджа, он в этом деле мастак. Хочешь взглянуть на фото, где они оба вместе? Ох, да! Это в спальне. Возьми с собой стакан. «И она послушалась!» – говорит Джордж. Он достал свадебную фотографию родителей из ящика трюмо, и пока она кудахтала над ней, обхватил ее за талию, и потом она быстро допила остатки своего питья, а он быстро чмокнул ее в шею и заскользил губами вниз. Он говорит, ему даже не пришлось подталкивать ее к постели. Она в нее просто упала. Большую проблему представлял собой этот комбинезон, который на ней был надет. Джордж говорит, когда он бился, чтобы снять его, ему вспомнилось, как еще подростком он впервые пытался стянуть с девочки лифчик, страстно целуя ее, но в то же время действуя обходительно, как настоящий светский человек. Красная ткань никак не желала слезать с Антуанетты, за что бы он ни тянул и куда бы ни засовывал пальцы. Не за что ухватиться, нечего подцепить. Ей пришлось сделать это самой. Как той первой девочке с тем первым лифчиком. Она просто приложила палец к одной из крошечных шишек или кнопочек, и пють, вся одежда съежилась до маленького красного шарика у нее на правом плече. Теперь ничто не мешало им заняться делом. Хороша ли она была? Не очень, говорит Джордж. Ну, не совсем плоха, просто не очень хороша. Он говорит, в 21-м столетии секс претерпел мало изменений по сравнению с нашими временами. Если вы преуспели в нем в одном столетии, то преуспеете и во всех прочих, так он считает. Может, два самых больших отличия в том, сколько одежды нужно с себя снять и каким образом сделать так, чтобы не залететь. Она выглядела девочкой разумной, и он решил, что может довериться ей в последнем вопросе. «А как же все-таки насчет кровосмешения?» – спросил я его. Ну, он говорит, заниматься любовью со своей праправнучкой из 21-го столетия почти то же самое, что заниматься любовью с модельершей из соседнего подъезда. Если он что говорит, так оно и есть, но вы же его знаете. Они трахнулись 2-3 раза, и после каждого она как будто становилась чуть-чуть пьянее. Когда все закончилось, и они отлепились друг от друга, Джордж принялся разглядывать ее. В самом деле, прекрасное тело. И знаете что? Она все еще стискивала в руке фотографию его родителей. Собственно говоря, еще несколько секунд назад она вместе с ней каталась по простыне. Он встал, забрал фотографию и убрал ее обратно в ящик. Такая вот Антуанетта Данелли. Она все еще тяжело дышала. «Просто фантастика», — сказала она. «Ты необыкновенный мистер Джордж Райс». «Спасибо», — ответил он с самодовольной ухмылкой. «Мой отец благодарит тебя, моя мать благодарит тебя, и я благодарю тебя». Он взял стакан с ночного столика и протянул ей. «Пусть и дальше раскрепощается». Она отпила немного. «Знаете, секс у меня всегда вызывает жажду». Подняла руку и взглянула на пульсирующее черное пятнышко на внутренней стороне запястья. «Ох, уже поздно», — сказала она. Джордж решил, что теперь самое время сделать ход. «Сейчас или никогда». «Ты ведь не уйдешь, хотя бы не намекнув мне», — прошептал он. «Ну, вы знаете, как Джордж это умеет. Всего лишь намек, а?» Она пробормотала что-то в шарик на своем правом плече и снова фьють, красный комбинезон вскипел и обхватил ее тело, ну, типа того. Чувствовалось, что соображает она с трудом. «Ты очень, очень хорош», — усмехнулась она. «Даже знаешь, как спросить о том, о чем не имеешь права спрашивать». «Не имею права». «Да ладно тебе». Он наклонился и поцеловал ее. «Я заслужил это право. Право прапрадеда». Она засмеялась. «Замечательный у меня прапрадед». Они вместе вернулись в гостиную. Чувства переполняли его. Было совершенно очевидно, что она не может отказать ему, не может скрыть правду. Наверное, у него был чуть-чуть самодовольный вид. Но вы же знаете Джорджа. «Давай, выкладывай. Почему ты так стремилась увидеть меня? Что во мне такого особенного?» «Ну, начать с того, кто такие, в смысле, кем были твои родители, с их достижений». «Мои родители? О чем ты? С ними, конечно, все было в порядке, жизнь свою они прожили как надо, но ничего выдающегося не сделали. Какие такие достижения?» «Ну, взять хотя бы критическую монографию твоей матери о традиционном романе. Прекрасная вещь». «Ты имеешь в виду мамину книгу?» «Ох, нет, она и опубликовать-то решила ее лишь под давлением прессы. Заплатила $4000, но книга вышла только через год после ее смерти». Антуанетта пожала плечами. «Да? А у нас она по-прежнему в дефиците. Самое конструктивное исследование традиционного романа 20-го столетия. Все остальные лишь подражают ей». «Господи! А па? Бедный, старый, придурковатый па. Только не надо о его коллекциях спичечных коробков или банок из-под пива. Эй, только не это!» Девушка прикоснулась к паре шишек на своем костюме. Послышалось что-то вроде звона колокольчиков. «Ну, — сказала она, — если ты имеешь в виду 7 его знаменитых коллекций, те, которые он оставил филиалу местной публичной библиотеки, если ты их имеешь в виду, то это как раз то, о чем я хотела тебе сказать». «Знаменитых? Ты сказала знаменитых? Эти паршивые коллекции! К нам и в подвал-то не зайдешь, потому что все там завалено этим хламом». «Да, я сказала знаменитых». «Конечно, это в той же степени относится к сопроводительной монографии, что и к самой коллекции. Почти во всех университетах читают двухгодичный курс, основанный на этой монографии. Популярная культура и ее индустриальная основа. Точнее, только половина курса основана на монографии твоего отца, вторая половина касается теории музыки, которую впоследствии разработает один из твоих детей». «Что еще за один из моих детей? Сколько у меня будет детей? Кем они?» «Нет, я не могу входить в такого рода детали будущих событий. Ты ведь понимаешь, почему?» Она силой потерла красноватую шишку, и позвякивание приобрело отчетливо различимый ритм, очень похожий на икоту. «Мне и самой хотелось бы рассказать тебе побольше, в особенности о моей бабушке, одной из твоих внучек. Именно ее исследования скорости света, прежде считавшиеся постоянной, легли в основу всей моей работы в области путешествий во времени. Хотя теория ее кузена, я бы сказала, тоже очень...» «Кузен? Еще один из моих потомков? Только послушай, что ты говоришь? Получается, что начиная с моих родителей, у нас просто черт знает какая семейка!» «О да, вот такая семья. Генетический восторг, евгеническая фантазия, семья, которую изучали с той же тщательностью, что и семью Баха в Германии». Теперь она играла пальчиками по всем своим розовым шишкам. Туда и обратно, вверх и вниз. Мелодия звучала все громче. Но Джордж не обращал на это никакого внимания. Он весь трепетал, почувствовав, что вот-вот доберется до истины. «И изо всей этой знаменитой семьи ты выбрала только меня. Меня ты захотела увидеть. Одного меня!» Полностью сосредоточившись на своих шишках-кнопочках, при этих словах она подняла взгляд немного раздраженно. «Конечно, именно тебя я хотела увидеть. Ты самый интересный среди всех остальных». Джордж схватил ее за плечи и хорошенько встряхнул. «Почему? Ты должна мне сказать, почему? Что такого я сделал? Что сделаю? Пожалуйста!» Она силой оттолкнула его. Джордж говорит, она оказалась совсем не слабой для женщины своих габаритов. «Пожалуйста, ты расклавишь спирилекс. Он и так быстро снижается». Джордж, однако, был непреклонен. «Давай, не увиливай, скажи мне, почему? В чем моя особенность?» Он говорит, голос у него внезапно охрип. Практически он кричал шепотом. Она оторвалась от своих кнопок и поглядела на него. «Не понимаешь?» «Нет, не может быть. Уверена, ты знаешь». «Что знаю? Что особенного во мне? Что?» «Из всей семьи, если взять несколько поколений, ты единственный, кто не добился ничего, абсолютно ничего. И как только мне представилась такая возможность, я просто должна была выяснить, почему». «Ничего? Совсем ничего?» Джордж говорит, во рту у него возник привкус перца. «Совершенно ничего. Я всю жизнь ломала голову над этим вопросом, и не я одна. Столько статей, гипотез. А я знала ответ уже через 2 минуты после того, как появилась здесь. Это же очевидно». «Очевидно?» Джордж говорит, что он уже каркал. «Да? Ты просто слишком хорошо умеешь добиваться своего». Она махнула рукой в сторону спальни. «То, как тебе удалось заманить меня туда, и то... Ни для чего другого не остается места, понимаешь?» Теперь музыка звучала очень громко и быстро. И вдруг девушка исчезла. Джордж говорит, точно пузырь лопнул, хотя на самом деле никакого пузыря не было. «Вот и все. Я имею в виду, это все, парни. Согласитесь, очень странная история. Не каждый может рассказать о себе такое. Но Джордж говорит, Антуанетта Данелли кое в чем не права. Он говорит, запись чертовски хорошо показывает, что кое в чем он все же на высоте. Говоря это, он усмехается точно кот. Ну, вы же знаете Джорджа».